Глава 9. «Зачем я ее поцеловал?» — спрашивал себя в этот момент Дориан. Что за день? С самого утра все пошло наперекосяк. Он пришел к Кассе с предложением вместе позавтракать, но ее не оказалось на месте. Риан решил, что она бегает по парку. «Да чего же странная привычка», — отметил он. Дориан пошел в парк, но и там ее не обнаружил. Охранник сказал, что за Асей посылал Аронг. Что у них за дела? Спустя некоторое время он заметил отсутствие Ульриха и выяснил, что встреча с Аронгом давно завершена, но ни Аси, ни Ульриха после нее никто не видел. И куда могли пропасть эти двое? Дориан, конечно, доверял другу, и все же их отсутствие наводило на неприятные мысли. Вот и Мариса перед исчезновением часто пропадала в сопровождении Торренса. Время близилось к обеду, и Дориан поднял всех слуг на поиски. Хорошо, хоть Керриган никуда не исчез и помог ему, тоже обеспокоенный отсутствием Аси. За обедом Дориан просидел как на иголках, ковыряя вилкой в тарелке. Да и о каком аппетите может идти речь, когда его невеста непонятно где? А вдруг что-то случилось, и ей нужна помощь? Дориан места себе не находил, пока Керриган его не успокоил. Ася и Ульрих нашлись. Правда, спокойствие длилось лишь до того момента, как он узнал, что вместо того, чтобы вернуться, они решили пообедать в долине. К моменту их появления Дориан уже был готов придушить обоих. Но стоило Асе открыть рот, он тут же об этом забыл. Ну, он. А потом мысли плавно перетекли к поцелую. «Вот зачем я ее поцеловал?» В который раз спросил он себя. И сам же ответил. Потому что хотел. Слышал, как она рассуждает о том, что между ними ничего нет, а думать мог лишь об этом. Дориан не мог понять, как можно так страстно целовать, а уже через мгновение вырываться и требовать отпустить. Что же случилось? Что ее напугало? Я выясню это. Решил он. Его доводили до бешенства все рассуждения Аси о том, что у него нет на нее прав. Как нет? Она его невеста. И не важно, как надолго. Пусть на месяц, но она его. «Дориан, давай поговорим», — вывел его из задумчивости. «Я ожидал, как минимум, смертоубийства. Настолько Дориан был зол. Ты же с легкостью успокоила разгневанного вампира. Твой дипломатический талант был бы незаменим на переговорах. Откуда такой опыт у столь юной девушки?» Он с любопытством посмотрел на меня. «Все очень просто. Я живу с мужчиной, и в том, как его заболтать и отвлечь, я непревзойденный спец». Мы завернули за угол и натолкнулись на Ульриха. «Ася?» Что-то лицо у него слишком удивленное. «С утра была Ася», — улыбнулась я. «А я шел к тебе. Хотел убедиться, что с тобой все в порядке», — сказал он. «Я недавно видел Дориана, он какой-то странный». «Странный — это не то слово», — вздохнула я. На щеках румянец. Нет, ну какая прелесть! Сколько лет, а еще умеет краснеть. Надо почаще его смущать. А здорово! Раньше рыцари в честь прекрасных дам бились с драконами. А у меня собственный дракон, который готов меня спасать. Да и кому нужны рыцари? Драконы намного интереснее. С ними и полетать можно. «А твои родители?» Мама с отцом разошлись, когда мы еще маленькие были. Я не стала говорить, что папаша нас попросту бросил и больше никак в нашей жизни не проявлялся. Недавно она вышла замуж, и мы с братом переехали в квартиру ее мужа, а он к нам. Нам так показалось удобнее. На самом деле, от квартиры отчима мне было ближе добираться к месту учебы, а брату — до работы. «А почему вы не живете вместе?» будет дарить подарок от Весты, как не я. Так что никакой интриги. Да и хмурый вампир за моей спиной таинственности не добавлял. Почему хмурый? Так каким же ему еще быть, если я наотрез отказалась с ним танцевать и даже попросила стоять в сторонке и не мешать веселиться? Но обо всем по порядку. Перед балом служанки постарались на славу и навели мне красоту, а затем помогли упаковаться в платье. Все-таки корсет — великая вещь. Его затянули так, что грудь стала еще пышнее, а талию можно было обхватить руками. Мужскими, конечно. Я порылась в драгоценностях от Весты и подобрала украшение из гранатов. Посмотрев в зеркало, я себя даже не узнала. И дело не в том, на бал. На маскарад были приглашены все лорды с семействами, и гостей собралось достаточно. Открывался бал выступлением правителя. Надо было видеть выражение лица Солитеи, когда заиграла музыка, и Ааронг запел. А голос у него что надо. Мне кажется, в этот момент для этих двоих все гости исчезли. И столько любви было в их глазах. Сюрприз удался на славу. Затем мы вышли на улицу, и небо осветили яркие сполохи с именем Солитеи и признанием в любви. А потом грянул салют. «Так вот, чем ты была занята с Ааронгом?» — услышала я Риана. Я никак не прокомментировала это, наслаждаясь зрелищем салюта. Затем был мой выход, и я преподнесла Ааронгу и Солитее подарок от Весты. Когда они его открыли, то просто ахнули, да и весь зал тоже. Веста подарила амулет богине-прародительнице, способствующий легким родам. Улучив минутку, Солитея шепнула мне. «Я догадываюсь, кто поспособствовал такому сюрпризу. Выступление Ааронга для меня бесценно, и я благодарна вам. Я слышала, что вы желаете попутешествовать. Если получится посетить вековой лес, то в моей семье вас с радостью примут. Возьмите от меня на память». Она протянула кольцо. «Если вам будет нужна помощь, покажите его любому эльфу, и вам помогут». Я искренне ее поблагодарила, и мы расстались. Да, а я-то думал, что же еще может привлечь внимание женщины так надолго? Да, это бриллиант, подтвердил он. Вижу, и вы очарованы этим камнем. Я просто размышляла, настоящий он или нет. А к его блеску я спокойна. Ой ли? Ой да. Иногда блеск камней меркнет на фоне других ценностей. Каких же? Удивился он. Сегодняшняя песня Ааронга, посвященная Солитее, ей намного дороже блеска драгоценностей, подаренных мужем. Мой кавалер одарил меня внимательным взглядом. «А не хотите ли прогуляться?» — предложил он и, не дождавшись ответа, повел меня на балкон. Да я и не протестовала. После танцев я раскраснелась, и мне действительно не по его. Сожалею, что вы пострадали ни за что. «Я бы так не сказал», — ответил он. «Ваш поцелуй того стоил». «Да чего же галантный мужчина? Нет, порода, она и в Африке порода». В это время мы завернули к беседке. Все-таки хорошо, что я его встретила. В моем мозгу, подогретом несколькими бокалами шампанского, стала формироваться шальная идея. И чем больше я думала, тем привлекательнее она мне казалась. А что? Меня смущала моя реакция на поцелуй Риана. И необходимо было проверить, то ли я именно на него так реагирую, то ли у меня гормоны разыгрались. А с кем проверить? Ульрих с его опытом не вариант, к тому же он друг Риана. Керри как брат. А вот Коул самое то. Тем более я с ним уже целовалась, и было неплохо. Только нас прервали. Почему бы не повторить? Протестовать он вроде не должен. Сказано, сделано. Коул, а можно вас попросить об одолжении? Поинтересовалась я. Я к вашим услугам. О, это ты в тему сказал, усмехнулась я. «Вы не могли бы меня поцеловать?» «Ох, кажется, сегодня я только и делаю, что поражаю этого мужчину». «О, я?» «Да, с удовольствием», — пришел Коул в себя. Он притянул меня к себе, и его губы накрыли мои. Мне было приятно его свежее дыхание и запах одеколона. Мягкие губы целовали сначала с осторожностью, а потом забыть о моей непонятной реакции на него, о поцелуях, о всех его беспочвенных утверждениях «моя». А такой мужчина, как Коул, вполне способен показать мне мир, и с ним я буду в полной безопасности. Он имеет вес и положение, неограниченные возможности, архимаг, как-никак. Да и опытный. Не мужчина, а мечта. А главное, он мне нравится. Но в то же время сердце спокойно, и я без заморочек вернусь в свой мир, полное новых впечатлений. Интересно, а в моем мире молоденькие девушки об этом же думают, прежде чем стать любовницей богатого и успешного мужчины в возрасте? Задалась я вопросом, и все очарование от предложения Коула рассеялось. «Спасибо, но нет», — ответила я. Коул все это время молчал, лишь внимательно наблюдал за мной. «Жаль». В его голосе действительно прозвучало сожаление. «А ведь я могу и принудить», — внезапно сказал он, наклоняясь ко мне и поворачивая мое лицо к себе. «Как это?» — удивленно выдохнула я. «Не забывай, кто я», — мягко напомнил он. «Я могу сделать так, что ты будешь смотреть на меня, как на своего единственного, и целовать, теряя голову от моих поцелуев». Он говорил и кончиками пальцев обводил контуры моих губ. «Наверное, можете, если так говорите», — ответила я, стараясь подавить страх. «Только это все будет не то». Коул отшатнулся от меня, но теперь уже я придвинулась к нему. «Я поговорю о вас и попрошу помочь. Как с вами можно связаться?» Архимаг от моего напора опешил. «Ася, вы не перестаете меня поражать». Он поцеловал мне руку. «Я уже и не помню, когда меня последний раз так отчитывали». Он снял с пальца кольцо и протянул мне. «Возьмите. Вам достаточно капнуть на камень каплю вашей крови, и я к вам приду». «О нет, опять кольцо. Подписывать их, что ли?» — усмехнулась я, но кольцо взяла. Позвольте проводить вас в зал, пока кое-кто не бросился на ваши поиски». Коул протянул мне руку. «А можно сделать так, чтобы нас заметили лишь в зале?» — поинтересовалась я, обеспокоенная сим фактом. «Можно», — улыбнулся он. «Я же архимаг».